10 или 15 рублей в год, а иной раз держал его за блин или за петуха. Ученик делался мастером и писал у Сафоновых или Белоусовых по зимам на иконофабриках ввиду нашей доходности, как определил патриарх Салапин. А налито уезжал в отъездки расписывать монастыри и соборы, сотни монастырей и соборов в Москве, во Владимире, в Кимрах, в Муроме, в Костроме, в Самаре, в Сарове, в Бийске, в Томске, в Киево-Печерской лавре, в Троице-Сергиевской лавре, в Ипатьевском монастыре, в том, откуда на русский престол пришла Романовская династия, закончившая свое существование в Свердловске в подвале Ипатьевского особняка. То есть через монастыри и монастырский быт иконописцы создавали себе представление о жизни и о России, заставлявшее не верить ни в черта, ни в Бога. Это были ремесленники, кустари-отходники, ремеслом которых, как у скорняков кожа, была икона. Это ремесло через безграмотных Сафоновых и грамотнейшего Кондакова проникло и в Успенский собор в Московском Кремле, и в Грановитую палату, до трона Мономаха, до имперских и императорских столпов и реликвий. Это ремесло учило Васнецова и Нестерова. Но сами кустари, возвращаясь на побывку к себе домой, где матери и жены вели крестьянское хозяйство, иконописный промысел для коего был подспорьем, мастера жили бытом русского кустаря-отходника ввиду доходности, никак не сопоставляя себя ни с Кондаковым, ни с Васнецовым, ни с Нестеровым, за исключением немногих, которых пленила игра красок, по определению Голикова. Мастера не подозревали о знании и умении, коими они обладали. Они никак не подозревали, что Васнецову, Нестерову и академику Харламову надо было у них учиться. Мастера были во власти двуглавых золоченых орлов, гражданина двора его величества Сафонова и Сафонова-Белоусовских иконописных фабрик. Они могли уйти от Белоусова к Сафонову и обратно. И только. Они жили в язычестве, то есть в доносах и шпионстве приказчиков. Мастера были безымянны. Они не подписывали своих работ. За них подписывался гражданин двора. И кое-где в погребах или в лесу, или под сараем хранится замечательный палехский клад, который оказался бы прекрасным вкладом в Палехский музей. 9 пудов революционной подпольной литературы 1905 года, собственность тогдашнего, по времени совпавшего с Талкой, Палехского подпольного революционного кружка. В этом кружке принимали участие иконописцы, ныне заслуженные деятели искусств, друзья Александр Васильевич Катухин и Иван Васильевич Маркичев, ныне московский большевик и директор Института силикатов Александр Никитич Вицин, член в ЦИК 14-го созыва, палехский большевик, член правления товарищества, художник и друг Александр Васильевич Чекурин и его брат Алексей, братья Зубковы, председатель Александр и насмешник, поэт и француз Иван Колесов, большевик и художник, написавший в подарок Конгрессу защиты культуры Гаврилиаду, Салапин, Хохлов, Михаил Комаров, Свинцов, Корин, один из тех, кои создают себе славу художников в Москве, и другие, до 30 человек. Они собирались по лесам, чтобы учиться. В Белоусовской мастерской они самообложили друг друга 2% заработка и выписывали газеты, журналы и книги. Александр Зубков и Александр Катухин в отъезде под Самарой в селе Мусорки хранили под церковным куполом винтовки революционеров.